Глава первая. Лёгкий звон вытянул меня из сна. Я раскрыла глаза и заморгала. Мне снилась пустыня, бесконечное море движущегося желтого песка под белым солнцем. Я брела по ней босиком в поисках кого-то или чего-то, утопая по щиколотку в песке и ощущая, как песчинки скользят под пальцами ног при каждом шаге. Я искала часами, но находила только песок. После освещенных солнцем песчаных дюн умиротворяющий потолок моей темной спальни шокировал, и какое-то время я не понимала, где нахожусь. Магия прозвенела у меня в голове, пробежав по чувствам, быстрая и легкая, как перышко, но в то же время настойчивая. Кто-то проскользнул на территорию гостиницы. Я опустила ноги на деревянный пол, подхватила метлу и прошла по сумрачному коридору. Чудовище, моя крохотная шицо, вылетела из-под кровати и потрусила за мной, готовая атаковать незваных гостей. Оставалось 5 дней до Рождества, и я не ожидала гостей, особенно в 2 часа ночи. Но когда это гости Гертруды Хант приходили в нормальное время? Холл заканчивался дверью. Я сняла с крючка рядом с ней вязаный кардиган, закуталась в него и сунула ноги в тапочки. Этот декабрь начался с потопа, а затем стал не по сезону холодным. Ночью температура опускалась ниже нуля, что по техасским меркам было сродни апокалипсису. Выйти на улицу было все равно, что залезть в морозилку, тогда как в гостинице было тепло и уютно. Поэтому перед выходом мне приходилось укутываться, а затем на обратном пути развешивать толстовки и кардиганы у дверей. Дверь передо мной распахнулась, и я вышла на балкон. Меня объял холодный воздух. Ярко сияла луна, проливая серебристый свет сквозь полупрозрачные обрывки ночных облаков. Слева рос мой яблоневый сад. Прямо передо мной огромный старый дуб раскинул свои ветви над лужайкой, почти касаясь ими балкона. Справа, параллельно гостинице, проходила Парк-стрит. Прямо напротив Гертруды Хант Парк-стрит пересекала Камелот-роуд, уходя дальше в район Авалон, заполненный обычными двухэтажными техасскими домами, со старыми деревьями на подстриженных лужайках и темными авто, припаркованными на дорожках. Все было тихо. Я просканировала ночь магией. Мы с гостиницей были так крепко связаны, что я могла почувствовать каждый дюйм территории, если бы захотела. Незваный гость прикоснулся к границе, но еще не вошел, и теперь он или она остановился. Я ждала, пытаясь не стучать зубами. Дыхание образовывало мелкие облачка, которые таяли в ночи. Тишина. Кто-то был там, наблюдая за мной. Я чувствовала на себе этот взгляд. Мурашки от страха и холода побежали у меня по спине. «Я знаю, что ты там. Выходи». Тишина. Я всматривалась в ночь, изучая знакомый пейзаж. Живая изгородь, отделяющая Парк-стрит от моей лужайки, казалась нетронутой, и никакие странные следы не пересекали ее. Никто не прятался под дубом, никто не шуршал под ним, никто не трогал кедр в 20 футах за кустами. 2 янтарных глаза смотрели на меня из тени под кедром. Я почти подскочила. «Шон!» Он едва не довел меня до сердечного приступа. Шон Эванс не шелохнулся. Темная тень в глубокой ночи. Несколько месяцев назад мы повстречались точно так же, только в тот раз он метил свою территорию на моих яблонях. Сейчас же он просто молчаливо ждал, уважая границы гостиницы. «Подойди поближе», — позвала я, не повышая голоса. «Нет нужды будить всех соседей. Я не хочу кричать». Он двигался, словно размытое пятно. Подбежал к дубу, подпрыгнул, оттолкнулся и приземлился на ветку рядом с балконом. Дежавю. Чудовище тихо гавкнуло один раз, просто чтобы дать ему знать о своем присутствии, на случай, если он решит что-нибудь выкинуть. Что-то не так? Я разглядывала его лицо. Едва переехав в Авалон, Шон стал причиной эпидемии обмороков. Если бы кто-то искал определение «крутой экс-военный» в словаре, то нашел бы там его фотографию. В свои почти 30 он обладал атлетичным, мощным телом, красивым, всегда гладко выбритым лицом и каштановыми, коротко подстриженными волосами. Он был сильным и быстрым, и переходить ему дорогу было глупой затеей. Еще он был оборотнем с погибшей планеты, о существовании которой большинство людей на Земле даже не подозревали. Несколько месяцев назад, помогая мне защитить район Авалон от межзвездного убийцы, Шон узнал о своем происхождении и отправился искать себя. В итоге он оказался в ловушке на межзвездной войне в месте, именуемом Нексус, и у меня ушло немало сил, чтобы вызволить его оттуда. Война взяла свое, оставив на его лице длинный шрам. До Нексуса Шон был заносчивым и агрессивным. Этот новый Шон был тихим и спокойным. Но если бы вы заглянули в его ясные янтарные глаза, то обнаружили бы там сталь. Порой вы бы не увидели там ничего, будто заглядывая в глаза тигру. Ни голода, ни ярости, только необъяснимую настороженность. 3 дня назад мы с Шоном ходили в кино, и после сеанса какой-то поддатый парень попытался затеять с ним драку у кинотеатра. Шон посмотрел на него, и что бы тот парень не увидел в его глазах, оно напрочь отшибло у него желание задираться, потому что пьянчушка молча развернулся и пошел прочь. Я могла справиться с заносчивостью и злостью, но эта настороженность не давала мне покоя. Но он научился хорошо ее скрывать. Я видела, как он разговаривал с людьми по соседству, и никто из них не убежал от него с криками. Но нечто было по-прежнему там. За весь вечер он не сказал мне больше 2 слов. С другими соседями он старался изо всех сил, чтобы казаться нормальным. Но я-то знала, через что ему пришлось пройти. Со мной он был собой, и этот Шон придержал для меня дверь, предложил свою куртку, когда решил, что мне холодно, встал между мной и пьяницей. Но он не разговаривал. Что бы он ни пережил на Нексусе, это выбило его за пределы нормальной человеческой жизни, и я не была уверена, что смогу вернуть его обратно. «Как ты узнала?» — спросил он. Я держался за границами гостиницы. Мирный саммит дал гостинице импульс. Гертруда Хант распространяет свои корни, и ты проскользнул в зону нового прироста. Я слегка надавила. Границы гостиницы на секунду зажглись бледно-зелёным светом и снова померкли. Это новая граница. «Прости», — извинился он. «Я это запомню. Не хотел тебя будить». «Не мог уснуть?» Я поплотнее запахнула кардиган. «Просто предчувствие. Только и всего». «Какое предчувствие?» «Словно что-то случится». «Если что-то собирается случиться, мы с таким же успехом можем подождать внутри». И я только что пригласила его. Среди ночи, одетая в кардиган и пижамную футболку Hello Kitty, которая едва закрывала бедра. Что я вообще делала? «Хочешь зайти?» Слова вылетали, словно сами по себе. «Я сделаю тебе чашку чая». «Блестящим». В его глазах мелькнул янтарный отблеск. «В 2 часа ночи настоящие мужчины пьют кофе. Черный». Он любил кофе со сливками. Это была шутка? Пожалуйста, хоть бы это была шутка. «Ага, а они ждут, чтобы он остыл и стал горьким, прежде чем выпить и проверить, выросли ли темные волосы от этого на груди?» «Возможно». Определенно шутка. Внутри забрезжила надежда. Шутка была простенькой, но это было куда лучше, чем ничего. «Что ж, если какой-нибудь мужчина решится выпить чашечку нежного орехового кофе с кучей сливок, он может зайти». Он наклонился чуть ближе. «Ты меня приглашаешь?» В его голосе был намек. Внезапно я перестала мерзнуть. «Ну, ты уже здесь, на улице прохладно, и мы не можем просто стоять на балконе и разговаривать. Кто-нибудь может нас увидеть и прийти к неправильным выводам?» «Вообще-то никто бы нас не увидел, потому что была глубокая ночь, и даже если и так, то гостиница прикрыла бы нас с улицы». Он спрыгнул с ветки и мягко приземлился рядом со мной. Он был таким высоким и стоял слишком близко и смотрел на меня. «Разве люди не поймут нас неправильно, если увидят, как я пробираюсь к тебе в дом посреди ночи?» Я открыла рот, пытаясь сообразить в ответ что-нибудь умное. Небо над Парк-стрит взорвалось разрядом желтой молнии и выплюнуло сверхскоростной мотоцикл. Шон стремительно развернулся. Иглообразный летательный аппарат разрушил дорогу у основания тротуара. Его двигатель ревел достаточно громко, чтобы поднять мертвых. В гостинице завибрировали окна. Сигнализации машин на улице взвыли. «Да что ж такое-то, а?» Оглушительный звук стих и снова вернулся, становясь громче. Идиот развернулся и поехал обратно. Шон ушел, спрыгнув с балкона. «Пушка-глушитель», — выпалила я. Крыша гостиницы раскрылась, черепица растеклась, как подтаявший воск, и выдвинулась дуло пушки длиной в 3 фута. Сверхскоростной байк грохотал, ревя двигателем. В 2 ближайших домах загорелся свет. «Чтоб тебя!» Мотоцикл оказался у меня перед глазами. «Огонь!» Пушка издала металлический звон. Свет в доме Рамироса погас. Фонарный столб окутала тьма. Рев мотоцикла заглох, будто кто-то нажал на выключатель. Электромагнитный импульс — ужасно полезная штука. Мотоцикл занесло. Бешено вращаясь, он врезался в фонарный столб, отскочил от него и, приземлившись на тротуар, проехался по нему, пока не остановился. В 20 футах от границы гостиницы. Чёрт! Через минуту мистер Рамирес поймет, что свет у него не включится, и ему придется сделать то, что обычно делает большинство мужчин в подобной ситуации. Он выйдет на улицу проверить, не пропал ли свет еще у кого-нибудь по соседству. Он увидит нас и сверхскоростной мотоцикл, который явно был инопланетным. Я спрыгнула с балкона. Массивный корень вынырнул из земли, поймал меня и бережно опустил на траву. Я помчалась к улице, метла в моих руках расщепилась, высвобождая сияющее голубым нутро и перетекая в копье с крюком на конце. Шон метнулся к мотоциклу, схватил его маленького пассажира и швырнул того прямиком к гостинице. Корни схватили его прямо в воздухе, лужайка разверзлась, и они утащили его вниз. Я подцепила байк своим крюком. Шон ухватился за другой конец, напрягся, и мы понесли его к границе гостиницы. Позади меня распахнулась дверь. Шон рыкнул, я вскрикнула, и мы перекинули мотоцикл и мою метлу через изгородь. Я тут же повернулась к улице. Мистер Рамирес вышел со своим родезийским риджбеком осадом. «Дина», — произнес мистер Рамирес, — «ты в порядке?» «Нет, я не в порядке. Какой-то придурок только что носился на мотоцикле по улице. Мне даже не пришлось изображать возмущение, его у меня и так было в избытке. Все посетители Земли придерживались одного правила — никогда не допускать своего обнаружения. Это было смыслом существования гостиниц. Я была уже сыта по горло его нарушением, и как только я попаду внутрь, Бейкер глубоко пожалеет о своем поведении». «Мы в порядке», — сказал Шон. «Это совершенно нелепо». Я взмахнула рукой и запахнула кардиган потуже. «Люди должны иметь возможность поспать». «У некоторых нет здравого смысла», — сказал мистер Рамирес. «У меня пропало электричество». «Похоже, он врезался в фонарный столб, должно быть, повредил провода», — предположил Шон. Мистер Рамирес нахмурился. «Возможно, ты прав». Он сощурил глаза. «Погоди, разве твой дом не в конце улицы? Что ты здесь делаешь?» «Не могу уснуть», — сказал Шон. Отправился на пробежку. Асад с явным подозрением принялся обнюхивать металлические отметины на асфальте. «Пробежка. Ага». Мистер Рамирес взглянул на него, потом на меня в кардигане и футболке, потом снова на Шона. «В 2:00 ночи». «Я очень хотела стать невидимой». «Лучшее время для пробежки», — сказал Шон. «Никто мне не мешает». Асад поразмышлял над отметинами и громко гавкнул. «Эй», — мистер Рамирес повернулся к нему. «Что там такое, парень?» «Пахнет, словно что-то нечеловеческое приземлилось на тротуар. Вот что там такое». Здоровый пес встал между мистером Рамиресом и отметками и разразился громовым лаем. «Хм, он почти никогда не лает. Я лучше уведу его. С утра я собираюсь написать заявление в полицию». Мистер Рамирес посмотрел на нас с Шоном в последний раз и улыбнулся. «Удачи с пробежками». «Нет, он ведь только что не пожелал нам с Шоном удачи с пробежками». «Идем, Асад». Я на секунду крепко зажмурилась. «Ты в порядке?» — спросил Шон. «Пробежка?» — выдавила я сквозь стиснутые зубы. «Это лучшее, что ты смог придумать?» «А что еще я должен был ему сказать? Он бы не поверил истории, в которой я проснулся от глубокого сна, оделся и пробежал 400 ярдов, чтобы успеть к тому моменту, как он спустился с лестницы и открыл дверь». «Он думает, что мы спим вместе!» «А что такого? Мы взрослые люди, раз уж на то пошло». «Завтра он расскажет Маргарет, и к полудню весь район будет обсуждать нашу пробежку. Я на целую неделю стану причиной слухов и расспросов. Я не люблю повышенное внимание, Шон. Это плохо для моего бизнеса». Шон улыбался. Я развернулась. «Иди внутрь». «Уверена». Теперь он улыбался во весь рот. «Люди могут неправильно понять». «Просто заходи!» — рявкнула я. Он последовал за мной. В моей гостиной длинные гибкие корни гостиницы пришпилили существо к стене. Оно было размером с 10-летнего ребенка, имело 4 конечности и было одето в кожаные доспехи с карманами и плащ. Прекрасный гребень из изумрудно-зеленых, желтых и малиновых перьев венчал его голову. Земная теория эволюции утверждала, что перья произошли от чешуи, и поэтому и то, и другое не может присутствовать у одного существа. Никто не сообщил об этом байкеру, потому что все остальное его тело было покрыто прекрасной зеленой чешуей, темнеющей на спине и светлеющей до кремового на горле и груди. Самец — Ку. Мне следовало догадаться. На самом деле Ку были рептилиями и имели больше общего с динозаврами, чем с птицами. Они жили племенами и познакомились с великой галактикой по чистой случайности, будучи все еще на этапе охоты и собирательства. Этот этап они так и не прошли. На Земле изменение климата вкупе с ростом населения привели к голоду, что послужило катализатором для развития земледелия, которое, в свою очередь, привело к сельскохозяйственному обществу и феодализму. У Ку ничего такого не было. Они не пытались понять галактику и сложные технологии других рас. Они просто приняли их и научились ими пользоваться. Говорить Ку о правилах было все равно, что читать младенцу современный свод законов. Наш Ку, похоже, решил, что это отличная идея — притащить свой сверхскоростной байк на нашу планету и погонять вверх-вниз по Парк-стрит. «Ты что, спятил?» Ку посмотрел на меня круглыми золотистыми глазами. «Это Земля. Ты не можешь здесь шуметь. Ты не можешь разъезжать на сверхскоростном мотоцикле. Люди не должны ничего знать. Ты едва не навлек на нас большие проблемы». Ку моргнул. Его глаза были ясными, как летнее небо. Ни одна мысль не омрачала их глубин. Я вздохнула. Мне хотелось еще на него покричать, но это было бы бестолку. «Ну, что скажешь в свое оправдание?» Он раскрыл рот, демонстрируя острые зубы. «Послание». «У тебя послание для меня?» «Да». «Кто, ради бога, стал бы посылать сообщение через Ку? С тем же успехом можно было засунуть его в бутылку и швырнуть в океан. Шансы, что оно найдет получателя, были такими же мизерными». Я протянула руку. Корни отпустили Ку, чтобы он мог пошевелиться. Он запустил руку в карман своих доспехов, вытащил что-то и опустил мне на ладонь. Серебряная цепочка с кулоном-дельфином. Я застыла. «И это?» Ку обронил мне в руку засаленный комок бумаги. Я осторожно развернула его. Там неровным почерком была записана цепочка координат и 5 слов. «В беде. Приходи за мной». «Дина?» — Шон нарисовался рядом со мной. «Ты побледнела?» «Мне нужен корабль». «Зачем?» «Мне нужно попасть на Кархари». Он свел брови. «Это же глубоко на территории Святой Анакратии. Что там на Кархари?» «Кархари была закрытой планетой. Я никак не могла попасть туда из гостиницы, и это означало, что мне придется пойти общепринятым путем. Я должна буду оплатить проезд из Бахачар. Запрос разрешения займет целую вечность, и, вероятно, в нем будет отказано, что подразумевало услуги контрабандистов. И я даже не представляла, сколько времени это может занять». Шон встал передо мной и осторожно коснулся моего плеча. Я подняла на него взгляд. «Поговори со мной. Что там на Кархаре?» «Моя сестра».